где проходят проволоки. В английских домах того времени для вызова слуг в разные комнаты использовались колокольчики, приводившиеся в действие проволоками, натянутыми в трубках сквозь стены. Его любимое занятие — помогать Сэнди Фразеру, когда тот возится с бочкой для воды. Значит, звонки-колокольчики все-таки были. Почему же не звучит их сладкоголосый перезвон в томительных воспоминаниях, не бередит душу, не заставляет содрогнуться от щемящего, потерянного много лет назад счастья детства? Может быть, потому что звуки приносили ему боль? Особенно музыка, ритмическая, острая боль, вонзавшаяся в мозг угловатыми фигурами рилла, шотландская реформа на сельских праздниках урожая, амбарных, балах, кирнах, боль, приводящая к воспалению уха обмороком постели. Рил, риль. Шотландский народный танец. Окружающим, наверное, казалось тогда, что он не одарен слухом, ненавидит музыку, то есть как раз то, чего никогда не было. Его слух был настроен на слабейшие звуки. Он был деликатен и тонок до такой степени, что самые негромкие шумы наполняли все его существо, а музыка несла с собой настолько сильные ощущения, что он не мог с ними справиться. Он любил тихие звуки, например, пенье лягушат. Он брал лягушат в рот, на язык, слушал, как они поют, а потом смотрел, скосив глаза, как они выпрыгивают изо рта на траву. Он любил тихое пенье скрипки, иной раз даже подходил к скрипачу на кирне, но скорее не ради музыки, а вопреки ей, ради того, чтобы посмотреть, как это делается. Его кузина Джамима оставила несколько акварелей, относящихся к тем временам. Одна из них изображает кирн после сбора урожая осенью 1837 года. Шестилетний Джеймс не смотрит на танцоры. Его больше интересует тайна смычка, хотя бы и извлекающего болезненные звуки. Как это делается, превозмогает боль и страдания. Несладкозвучными аккордами раскрывался мир перед маленьким Джеймсом. Но гаммой красок, цепью связей, цепью причин и следствий, мир имел устройство. Для всего можно было найти причину. И надо всем царил свет, разлагающийся на тысячи ярких, волнующих красок. Краски мира увлекли его, но не своей живописностью, а скорее загадочностью. Здесь было трудно разобраться, как это делается. Этот песок красный, этот камень синий. «Но откуда вы знаете, что он синий?» — спрашивал Джеймс. «Цвета должны были иметь свои причины и свойства, как и все остальное». Отправляясь утром на прогулку с няней, Джеймс подготавливал карманы. В путешествии по лесу многое могло встретиться. Папоротники, диковинные цветы, цветные камешки, сучки. Все это загружалось в карманы, занимало пригоршни, а дома перекладывалось в большой кухонный буфет, где хранилось до того заветного вечернего часа, когда отец по очереди рассказывал ему обо всех находках, о свойствах камней и растений. Трудно было, наверное, в эти минуты без умиления смотреть на отца. Не было для него высшего счастья, чем объяснять Джеймсу, как делаются камни, растения, когда расцветают цветы. Когда через несколько лет роли переменились, и уже Джеймс рассказывал стареющему отцу о свойствах вещей, он с удивлением обнаружил, что испытывает столь же блаженное чувство, сочетающее в себе самые сильные его страсти — любовь к отцу и окружающей природе, не способной скрывать от Джеймса свои секреты. Чистый голос природы, наполнял все чувства маленького Джеймса.